Николай I Великий, Григорий VII. Николай I, Папа Римский, умер в 867 году. Григорий VII, Папа Римский, годы жизни 1015-1085. Средневековый Рим стал не только столицей Священной Римской империи, но и столицей христианской веры. Когда Константинопольский патриарх принял титул Вселенского, Папа Римский Григорий Великий, современник детей Хлодвига, стал смиренно именовать себя «раб рабов Божьих». Раб рабов подчинил своему влиянию почти всех германских королей, заложил основу светской и духовной власти папы в Западной Европе. Спустя многие годы папа Николай I Великий продолжил его дело. Николай I Великий происходил из знатного древнеримского рода. Он занял престол, когда шли войны между детьми и внуками Людовика Благочестивого и Добродушного. Один из них, король Лотарь, имел любовницу Вальдрату, но женился на Тейтберге, сестре настоятеля монастыря. Спустя время он снова возвратился к Вальдрате. Тейтбергу обвинили в любовной связи со своим братом, поэтому собор епископов расторг ее брак с Лотарем. Король Лотарь женился на Вальдрате, которая родила ему троих детей. Но Николай I Великий, грозя отлучением от церкви, заставил Лотаря вернуться к первой жене, а Вальдрату изгнать из дворца. Лотарь повиновался папе, боясь, что после отлучения ему не удержать трон в междоусобной борьбе. Так папа показал силу своей власти, которая способна повелевать королями. При Николае I Великом были якобы найдены древние документы, сначала получившие название «декреталей», а позже, когда выяснилось, что это ловкая подделка, «лжедекреталей». В них утверждалась независимость пап от митрополитов и патриархов и провозглашалось главенство власти духовной над властью светской. Стараясь занять место вселенского судьи монархов и духовных владык, Николай I вмешался в одну из многих церковных усобиц Византии. Он поддержал патриарха, низложенного императором, и предал анафеме патриарха, утвержденного им. Это событие официально положило начало расколу между Западной и Восточной церквями. Восточная церковь получила название Православной Автокефальной Церкви. Автокефальная в переводе с греческого значит «сама себе голова», то есть «самоуправляющаяся». Ею руководили несколько патриархов – Константинопольский, Иерусалимский, Александрийский. Западную церковь назвали «католической», что по-латински означает «всеобщая» или «вселенская». Ее возглавил Папа Римский, который считался наместником апостола Петра на земле. После Николая I Великого папский Рим долго не мог войти в силу. В отличие от объединенной Франции и Германии, Италия разделилась на множество княжеств, изнемогавших в войнах. Сюда добрались даже норманны. Их предводитель, Гильем Железная Рука, разбил папское войско и основал на юге полуострова независимое герцогство. В такой обстановке папский титул стал игрушкой, его покупали и продавали, используя в своих интересах. Особенно прославились в это время две знаменитые римлянки – Теодора, наложница маркграфа Тосканского, и ее дочь Морозия. Они держали в руках весь Рим, смещали и назначали пап, обычно из числа своих любовников. В конце жизни Морозия вышла замуж за короля Ломбардии и умерла в тюрьме, куда ее заточил один из ее сыновей. Папа Иоанн XII превзошел всех своих предшественников. Он устраивал бесчисленные оргии, произносил тосты за здравие сатаны. Антон I Великий, получивший из рук Иоанна XII императорскую корону, был вынужден низложить его. Но Иоанн XII снова овладел Святым Престолом и правил католическим миром до тех пор, пока не был убит. Развал светской духовной власти в Италии породил борьбу за обновление церкви. Начал ее монах-отшельник Петр Дамиан. Он потребовал отменить продажу церковных должностей, ввести обет безбрачия для священников и вернуть церковь к миру и заповедям Христа. Народ поддержал эти требования. В борьбе за них выдвинулся и будущий папа Григорий VII, которому папство и обязано своим последующим величием. Григорий VII родился в семье простого ремесленника. Правда, некоторые историки свидетельствуют, что его отцом был аббат. В монастыре он потом и воспитывался. Образование получил во Франции, служил при дворе в Германии, в Рим вернулся советником папы. В возрасте 60 лет народ силой, без утверждения императором, возвел его на папский престол. Григорий VII отменил продажу церковных должностей, ввел обет безбрачия для духовенства, а на одном из соборов объявил декрет, по которому папу могли избирать только кардиналы, а не император. «Власть священническая выше царской», — провозгласил Григорий VII и сумел доказать это. Посланники папы объехали все христианские страны. От имени папы они потребовали у монархов принести свои царства в дар святому Петру и получить их потом из рук римского первосвященника во временное, земное владение. Большая часть европейских государей признали эти требования. Император Священной Римской империи Генрих IV воспротивился попытке отнять у него право назначать папы епископов и своей императорской властью низложил Григория VII. В ответ Григорий VII отлучил от церкви самого императора. Столкнулись два человека. За одним была огромная страна с сильнейшей армией, за другим — только титул папы римского. Генрих VII с насмешкой отнесся к отлучению. Но знать, всегда готовая к борьбе за престол, использовала этот повод и вышла из его подчинения. Народ, взбудораженный проповедями монахов, тоже отвернулся от него. Покинутый всеми, Генрих IV не выдержал и отправился к папе. Григорий VII был в замке Каноссы, том самом, где некогда скрывалась Адельгейда, будущая супруга Оттона I Великого. Замок теперь принадлежал любовнице папы, графине Тосканской Матильде. Генрих IV 3 дня простоял перед воротами замка, босой, во власенице кающегося грешника, и только тогда папа позволил пасть ему в ноги. Гордый преемник великих Оттонов, владелец величайшей империи, красавец-воин, он распластался перед тщедушным, хрупким и нервным стариком, боясь без разрешения коснуться его туфли. Вымолив прощение, Генрих IV вернулся в Германию. Ему все равно пришлось воевать с князьями, добивавшимися независимости. Папа поддержал его врагов. И тогда Генрих IV, победив соперников у себя дома, снова, уже с войском, пришел в Италию, взял Рим, возвел на престол своего папу и короновался императорской короной. Григорий VII не сдался. Он заперся в папском замке и призвал норманнов. Норманны под предводительством брата Гильома Железная Рука отбили Рим, но не смогли удержать его. Григорий VII бежал с ними на юг, где и умер. Начатая им борьба возвысила католическую церковь над государствами и укрепила ее верховное положение над светской властью. Выражение «ходить в Каноссу» стало крылатым. Так говорят о том, кому пришлось унизиться перед своим противником, как это случилось с Генрихом IV у Каносского замка.